Это и спасло многих. Убийцы долго, видимо, ждали их, но не дождались. Изрубили лишь одного. И скрошили в капусту. В Дешлагарии у самурцев тоже хотели перебить офицеров. Убили командира, ранили многих. Поветрие такое теперь революционное. Потачек тоже много дают. Если первый бунт задушили бы так, что по всей России страшная весть пошла, все бы и кончилось. Лицо Киселева осветилось непреклонной волей, глаза засверкали. Пусть попробуют. — Уверен ли вы, Илья Прокофьевич, в своих казаках? — спросил он Сатинова. — Совершенно уверен, господин полковник. — Прикажите людям быть наготове. Если услышат выстрелы, пусть одна полусотня бросается к первой роте, другая — второй роте. Пусть немедленно откроют самый беспощадный огонь по бунтарям. Возьмите с собой и сюда. Опять человек 6 надежных казаков. Да мы сами приготовим револьверы. Пусть попробуют. То, что вы доложили мне, словесно, немедленно донесите секретным рапортом. А вы, — обратился полковник Киселев ко мне, — предупредите всех господ офицеров. Секретно, понятно, чтобы были наготове. А так что Бог даст. Теперь же и виду не подавайте о случившемся. Я немедленно пошел к командиру первой роты, штабс-капитану Силунскому. Он уже был в роте. Князь Вайчнадзе и Ананин занимались с ротной школой под навесом. Вся рота сидела на словесности. Я сказал Силунскому, что мне нужно поговорить с ним по секрету, и мы, обогнув здание, пошли по дороге в деревню. Силунский встретил недобрую весть без особого удивления. Его энергичное лицо нахмурилось, и глаза засверкали. — Меня это нисколько не удивляет, — сказал он. — Я знаю, что рота недовольна мною. Это пустяки. А вот мои офицеры, Вайчнадзе особенно, сильно подозрительны. Как бы ни от него все пошло. Улик пока не было. Это первый случай, и за него нужно взяться как следует. Надо вычистить всю мерзость вон, иначе и впрямь произойдет бунт. — Стоит ли предупреждать этих господ? — сказал он, намекая на жителей своего флигеля. — Там все либералы. — Я глубоко уверен, что это их уроки. Вайчнадзе, Ананьина, а может быть, даже князя Гурамова. Во всяком случае, вам ходить туда нечего. Вы никогда не были в нашем флигеле. Не надо и теперь ходить. Обратят внимание. А я не хотел бы, чтобы солдаты заметили, что мы узнали об их заговоре. Было бы даже очень хорошо, если бы они попробовали выступить. Это, может быть, стоит жизни некоторым из нас, но зато исцелит батальон от проклятой заразы. Мы уже подходили к роте. Вдруг из-за забора высунулось чье-то лицо, тотчас же спряталось, и громкий крик «Штабс-капитан Силунский, сволочь!» огласил воздух. — Да это второй раз, — взволновался Силунский, — это второй раз. Это солдаты, рвань каторжная какая-то, а не солдаты. Там дневальный должен быть. Он почти бегом поспешил к роте. Дневального во дворе не оказалось. Он ходил в казармы, этим и воспользовался кто-то из сапер, следивших, очевидно, за нами. Силунский, однако, не выдал своего волнения и сделал вид в роте, будто ничего не случилось. Фельдфебель-заговорщик распоряжался, как всегда, спокойно. Я внимательно посмотрел на него и ничего не мог заметить по его лицу. В этот день я не пошел в классы, а вернулся домой. Я был очень встревожен. Бунт могут перебить, думал я. Ну и дожили до денечка. А все проигранная война. До свободы. Революционеры, да, агитаторы проклятые. Долго ли свернуть башку солдату? Каждый из них в отдельности хорош, а в толпе не помнит, что делает. Стадное начало захватывает всех.